Глава 30. «Он мертв, проговорил Тормод, показав глазами на медведя. Уши не прижаты, шерсть еще не вздыблена. «Что ж, жаль его», — вздохнула я. «Но это он напал на нас, а не мы на него. Но еще жальче будет, если сгорит этот лес». «Можно ли тушить такой огонь?» — усомнился старик. Все-таки он возник из воды Черного озера, которое помогает говорить с богами. Я вздохнула. Тормод был очень продвинутым для своего времени, но оставался человеком IX века, в котором рациональное мышление прекрасно уживалось с суевериями. «Можно», — сказала я. «Мне сейчас пришло послание из Асгарда, что если мы не потушим огонь Черного озера, то боги отвернутся от нас». «Тогда чего же мы стоим?» — воскликнул старик, и, позабыв про больную спину, выхватил нож, упал на колени и принялся ловко срезать пласт сырого дерна. Я занялась тем же, и вскоре горящая лужа нефти была забросана мокрой землей и благополучно потушена. «Уф, успели», — проговорил Тормод, вытирая рукавом пот со лба. «Еще немного и прогневили бы асов. А знатно горит эта черная вода. Гораздо сильнее китового жира». «Зато китовый жир горит дольше», — заметила я. «И по этому поводу у меня есть кое-какие мысли. Вообще, но мы вернулись к обеду, чем немало удивили наших». «Мы думали, вы до завтра будете говорить с богами», — сказал юный Альрик. «Мы по-быстрому с ними перекинулись парой слов и все порешали», — отмахнулась я, заметив, что после моих слов глаза викингов расширились от удивления. «Мол, ничего себе, заявочка от королевы». «Оказывается, она с асами беседует, как с соседями по длинному дому. Постучал в перегородку, проорал, что хотелось, получил ответ, и нормально». «Чего глазами хлопаете?» — проворчал Тормод. «Да, вот такая наша Дротнинг. А вы как думали?» «Это мы с ней по пути назад медведя убили. Идите в лес и заберите, пока волки его не сожрали». «Прости, старик, что ты сказал?» — участливо поинтересовался Раут. «Ты одной ногой стоишь в Асгарде, и наша королева, которую еще вчера шатала после ледяной болезни, убили медведя, на которого ходят охотиться все мужчины общины, и при этом не всегда удачно? Прости, но, может, морок Черного озера еще не полностью выветрился из твоей головы, и ее тревожит видение?» «О своей голове заботься, викинг!» — проговорил Тормод, швырнув в Рауда медвежьим когтем, предусмотрительно вырезанным из лапы лесного гиганта. Рыжебородый воин ловко поймал брошенное, лизнул коготь у основания. «Клянусь небом, кровь свежая!» — ошарашенно проговорил он. «А я не удивлен», — пожал плечами Ульф, хмурый викинг со шрамом, наискось пересекшим половину лица. В молодости страшный удар вражеского клинка лишил воина одного глаза. «Все видели уже не раз, что наша Дротнинг не только приносит удачу, но и сама гораздо владеть мечом. Готов поставить свою долю китового уса, что это ее меч», — поразил медведя. «Осторожнее, Ульф, а то так и без доли останешься», — рассмеялась я. «Царя леса убил Тормод». «Ага, Тормод убил», — перебил меня старик. «Если б не Лагерта, мои кости уже хрустели бы на медвежьих зубах. Но хватит языками чесать. Собирайтесь и идите по нашим следам за добычей, а у нас тут без этого дел полно». Авторитет старика был очень высок в общине. Шестеро викингов, прихватив мечи и топоры, немедленно отправились в лес. А я пошла было за деревянным ведром, чтобы сходить к колодцу, набрать воды и ополоснуться. Но не тут-то было. До ведра я не дошла, так как на полпути меня перехватила Далия, та самая женщина, которая так переживала за беременную корову. «Позвольте поухаживать за вами, королева», — проговорила она. «Я заметила, что вы любите омывать свое тело». «Удивительная привычка, конечно, но Тормод говорит, что каждому человеку асы дарят свои странности, чтобы богам с небес было проще различать нас». В общем, я к вашему приходу нагрела воды, подумала, что вы захотите омыть себя после долгой прогулки. Ох, ты не поверишь, насколько это кстати, — обрадовалась я. У нас же и есть старый коровник, можно это сделать там, подальше от любопытных глаз, — проговорила Далия. Нужно, — воскликнула я. И с сегодняшнего дня этот коровник мы будем называть баней. «Странное слово», — пожала плечами женщина. «Но вы королева, вам виднее. Кстати, во что превратилось ваше платье?» «В жалкие обрывки материи», — вздохнула я. «Такова плата за истину Чёрного озера». «Немного же оно взяло с вас», — усмехнулась Далия. «Я слышала, что у некоторых оно отбирало жизни». «Ну, моя жизнь ещё пригодится и мне, и общине». — улыбнулась я.